Гуру. Огни в той или иной степени проявляются или вспыхивают в организме постоянно, и ими надо владеть. Тот, кто сумел вспышку раздражения или обиды, или какое-либо недостойное чувство сдержать, а энергию их превратить в положительную, уже на правильном пути. Именно на малых вещах, на малых чувствах земных упражняет себя ученик во владении огненной стихией. Неопытность замахивается на большое, оставляя малое в небрежении, но мудрый понимает значение кажущихся незначительными явлений.